Глава 25. Высоко задрав нос, Кари шагнула через порог. Жозе следом, а вот Полина потянулась к веревочке, болтающейся откуда-то сверху, и дернула за нее. Тотчас зажегся свет. Кари недоуменно завертела головой, обнаружив себя в кладовке среди ведер и швабр, но не успела даже рта раскрыть, когда Поля уже захлопнула за ней дверь и щелкнула замком. «Открой немедленно!» На дверь с той стороны обрушились удары кулачком. «Я все расскажу Даррену. Глупая эта девица! Челядь! Да как ты смеешь?» И еще с полсотни не самых пристойных эпитетов. А ведь строила из себя леди. Немного послушав столь интересные словоформы, приправленные местным колоритом, Полина вернулась за свое рабочее место. Пичи сидела здесь же, на краю чернильницы, весело болтая ногами и с явным довольством на личике. «Хозяин может разозлиться», — ехидно отметила Пикси, но Поля на это лишь махнула рукой. «Пусть злится на свою хамскую гостью. Она мешала моему рабочему процессу, непристойно себя вела и оказывала на меня воздействие. Насколько я успела изучить местные правила, она не имеет никакого права использовать на мне свою магию». А учитывая, что господин Веймар не давал мне никаких указаний на пополнение ее карманов драконьим золотом, здесь имеет место намеренное нарушение закона. Она хотела использовать меня, чтобы обворовать местную казну. Уголовное преступление, как-никак. Так что пусть сам разбирается с ней. Считай, я задержала преступницу до прибытия местных властей. Подытожила девушка, пожав плечами. «Как ты все продумала, маленькая госпожа?» Хихикнула Пикси, хлопая крылышками. Поля улыбнулась той в ответ и снова принялась за работу. Подошло время ужина, а господин Веймар до сих пор не появился. Вопли нимфы давно сошли на нет. Кажется, она перебрала всевозможные проклятия и угрозы в адрес Полины. Странно, что Жозе все это время было не слышно. Кари несколько раз пыталась приказать компаньонке присоединиться в увещеваниях проклятущей щитоводши, но та молчала. «Даррен уволит тебя! Сегодня же!» Это было последнее, что она возопила, прежде чем загрохотать чем-то и умолкнуть. Отправляясь на ужин, Поля попросила Пикси проследить за дверью и, если нимфе случится выбраться, сообщить. Та уверила, что станет наблюдать со всем тщанием, даже позвала в помощь сотоварок. В столовой обнаружились лишь Тесай и Сайленс. «Господин Веймар еще не вернулся», слегка удивленно поинтересовалась девушка. «Боюсь, что нет. Они с Райстом, скорее всего, будут к ночи», — почесывая в затылке зубцами вилки, отозвался юный маг. «Вот как!» — поджав губы, Поля призадумалась. «Похоже, нимфам придется посидеть в кладовке еще несколько часов». «Вы не видели Кариетту и Жозефину?» — вдруг подал голос Сайленс. «Это было странно, потому что этот хмурый дракон вообще редко открывал рот для чего-то, кроме еды». «Видела», — отозвалась Поля, накладывая себе на тарелку салат. «Но не думаю, что они присоединятся к нам за ужином». «Почему?» Дракон даже прищурился, с подозрительностью разглядывая Полину. «Думаю, вы лучше спросите это у господина Веймара или у них самих при случае». Больше Сайленс расспрашивать не стал, хотя своим видом выказывал явное неудовольствие. Впрочем, холёное лицо извечно было перекошено выражением этакой брезгливости. Разобравшись с едой, немного поболтав с Тесаем, Полина вернулась в кабинет, намереваясь сегодня закончить сверку отчетов за последнюю декаду. Из кладовки по-прежнему не доносилось звуков. Полю даже кольнуло легкой тревогой, но она поспешно отогнала ее от себя. «Полина Александровна?» В кабинет быстрым шагом ворвался Даррен. «Вы не видели наших юных нимф?» Дракон выглядел слегка взволнованным. «О, я очень ждала вас, господин Веймар». Поля поднялась из-за стола. От обилия цифр за сегодня в голове слегка гудело. «И да, я знаю, где ваши гости. Дело в том, что я заперла их в чулане». «Что?» Из-за спины Даррена вышел Сайленс. «Что ты сделала?» Дракон даже склонился к ней и буквально зашипел. «Тише, друг мой!» Веймар похлопал товарища по плечу и слегка оттянул его назад. Казалось, черномасный дракон готов был кинуться на поле в ту же секунду. Думаю, у Полины Александровны есть объяснение собственному поступку. Кажется, и сам Веймар находился сейчас на грани с тем, чтобы начать шипеть на своего нового счетовода. Полина скрестила на груди руки, насупившись. «Есть, само собой». Она рассказала обо всем произошедшем, не забыв упомянуть, какими чудесными эпитетами Кари наградила ее скромную персону. «Она что? Похоже, даже Сайленс вышел из себя. Столь хладнокровный обычно, сейчас он гневно раздувал ноздри. Кажется, госпожа Кариетта увидела во мне соперницу на вашу драконью светлость», — фыркнула Поля. «Соперницу?» Веймар недоуменно смерил Полину взглядом. «Иначе для чего ей пытаться избавиться от меня?» «Это мы сейчас узнаем», — прорычал Сайленс. Он решительно взял ключ со стола и прошел к двери в кладовую. Даррен и Полина, переглянувшись, последовали за ним. Замок щелкнул, скрипнула, открываясь дверь. В проем выскочила всклокоченная нимфа. Ее прическа явно претерпела трепку в истерических припадках хозяйки. Белые пряди выбились из высокой конструкции, подол многослойной юбки украшали паутины, бледное лицо покрывали красные пятна злости. «Даррен!» Едва завидев дракона, она тотчас переменилась в лице. Сделав пару шагов вперед, принялась настойчиво падать, вроде как в обморок, но так прицельно в руки Веймара, что Полина поморщилась. «Жозе?» Не обращая внимания на разыгранную сцену, Сай заглянул в дверной проем. «Все в порядке, господин Веймар», — отозвалась Зозо младшему Веймару. Тот было потянулся к девушке, но в последний момент остановился, сжав челюсть до выступивших желваков. С грозным видом он повернулся к Полине. Даррен тем временем, подхватив Кари на руки, перенес ее на кушетку между стеллажей. Однако попытка сгрузить ее с себя не увенчалась успехом. Ему пришлось буквально отдирать от себя неожиданно сильные руки ослабевшей нимфы. «Кари, дорогая, ни к чему эти сцены!» — флегматично пояснил Даррен, все же отцепив от себя ее пальцы. «Даррен!» — нарочито ослабевшим голосом, трепеща ресницами, начала нимфа. «Эта наглая человеческая девка посмела на целый день запереть меня в чулане!» «Это воистину ужасающе!» — подыграл ей Веймар. «Дорогая, что же послужило причиной?» «Боюсь, она решила с моей помощью украсть часть твоих сокровищ, а, получив отказ, ужасно разозлилась и просто заперла нас. Ведь так, Зозо?» Она стрельнула глазками на компаньонку. Та затравленно глянула сперва на Полину, после на Сая и, потупив взор, кивнула. Поля, глядя на все это, в буквальном смысле слова закипала. Пришлось приложить немало усилий, чтобы держать себя в руках. Она лишь ядовито улыбалась, ожидая реакции Даррена. «Что же, похоже, мне придется вынести наказание моей подчиненной. Думаю, пару десятков плетей во внутреннем дворе станут хорошей наукой». Он с грозным видом повернулся к Полине. Та уже шагнула назад, опешив от такого заявления, когда Даррен вдруг заговорщицки ей улыбнулся и дернул бровями. «Ох, Даррен, я думаю, это слишком жестоко. Я не выдержу такого ужасающего зрелища, а тем более не смогу дальше жить с чувством вины, понимая, что это из-за меня живому существу принесли такую боль». «Живое существо? Значит, для этой белобрысой Поля всего лишь существо?» «Думаю, ты мог бы просто отослать ее», — предложила нимфа. «Ей уже явно стало лучше, потому что теперь, кроме как лежать и говорить с придыханием, она могла еще и очаровательно хлопать своими длинными, чуть синеватыми ресницами». «Отослать?» — переспросил дракон, вроде как задумавшись. «Конечно!» — радостно подхватила нимфа его задумчивость. Полина внутренне клокотала.